Глава 7. К чему чреватых солнц висят ряды? На небе бой, как на земле идет. Средь глупых лун звезда не чтит звезды. Скользни меж них, бесшумен твой приход. Их страхи, ссоры, битвы примечай, грехом Адама связан невзначай. Черти свой гороскоп и узнавай звезду, что рок твой чинит или рвет. Сэр Джон Кристи. После обеда краснолицый учитель сообщил Киму, что его исключили из полковых ведомостей, чего Ким не понял, а потом велел ему идти играть. Тогда он побежал на базар и отыскал молодого писца, которому остался должен за марку. «Теперь я тебе заплачу по-царски», — сказал Ким, — «и мне нужно написать еще письмо». «Макбу пали в амбале», — развязно сказал писец. Профессия превратила его в настоящую контору по сбору неточной информации. «Нет, не Махбубу, а одному жрецу. Бери перо и пиши побыстрее. Тешулами, святому человеку из Бхатияла, ищущему некую реку, проживающему теперь в храме Тиртханхары в Бенаресе. Окуни перо в чернила. Через 3 дня... я должен буду уехать в Наклау, в Наклахскую школу. Школа называется Ксаверией. Я не знаю, где эта школа, но она в Наклау». «А я знаю Наклау», — перебил его писец. «И школу знаю». «Так напиши ему, где она находится, и я прибавлю тебе поланны». Тростниковое перо усердно царапало по бумаге. «Он не ошибется», — писец поднял голову. «А кто это смотрит на нас с той стороны улицы?» Ким тотчас взглянул и увидел полковника Крейтона, одетого в теннисный костюм из фланели. «О, это какой-то сахиб, знакомый толстого жреца в казармах. Он зовет меня». «Ты что делаешь?» — спросил полковник, когда Ким подбежал к нему. Я не собираюсь удирать. Я послал письмо моему святому в Бенарес». «Мне это не пришло в голову. А ты писал, что я беру тебя с собой в Лакхнау?» «Нет, не писал. Прочтите письмо, если не верите». «А почему же ты не упомянул моего имени, когда писал это своему святому?» Полковник как-то странно усмехнулся. Ким собрал всю свою храбрость. «Ну, мне говорили однажды, что не следует писать о людях, замешанных в каких-либо делах, ну, потому что, когда называешь имена, многие хорошие планы разрушаются». «Тебя хорошо учили», — сказал полковник, и Ким покраснел. «Я забыл свой портсигар на веранде у падре. Принеси его мне домой сегодня вечером». «А где ваш дом?» — спросил Ким. Его быстрый ум подсказал ему, что его подвергают какому-то испытанию, и он насторожился. «Спроси, кого хочешь на Большом базаре». Полковник ушел. «Он забыл свой портсигар», — сказал Ким, вернувшись. «Мне придется отнести его сахибу нынче вечером». «Письмо мое кончено. Только напиши 3 раза. Приди ко мне, приди ко мне, приди ко мне. Теперь я заплачу за марку и отнесу письмо на почту». Он встал, собираясь уходить, но, подумав, спросил. «А кто этот сахиб с сердитым лицом, который потерял портсигар?» «О, это просто Крейтон сахиб. Очень странный сахиб. Полковник сахиб без полка». «А что он делает?» «Бог его знает. Он постоянно покупает лошадей, на которых не умеет ездить верхом, и расспрашивает о всяких божьих созданиях, как, например, о растениях и камнях, а также об обычаях народа». Купцы зовут его отцом дураков, потому что его так легко надуть при продаже лошади. Махбуб Али говорит, что он самый сумасшедший из всех сахибов. «О!» — произнес Ким и удалился. Его воспитание дало ему кое-какое знание человеческого характера, и он рассудил, что дуракам не сообщают сведений, которые влекут за собой вызов на фронт 8000 человек, да еще пушек. Главнокомандующий всеми индийскими войсками не будет говорить с дураками так, как он говорил, когда Ким подслушивал тот разговор. Будь полковник дураком, никогда бы так не менялся тон Махбуба Али всякий раз, когда он упоминал имя полковника. Следовательно, тут Ким даже подпрыгнул, здесь кроется какая-то тайна, и Махбуб Али также шпионит для полковника, как Ким шпионил для Махбуба. И подобно барышнику, полковник явно уважает людей, которые не слишком выставляют на показ свой ум. Он был рад, что не выдал себя, не сказал, что знает, где находится дом полковника, и когда, вернувшись в казармы, узнал, что никакого портсигара там не было оставлено, просиял от удовольствия. Вот это человек в его вкусе, лукавый, себе на уме, ведущий тайную игру. Ну, если он дурак, то таким дураком Ким тоже способен быть. Он ничем не выдал своих мыслей, когда отец Виктор 3 долгих утра подряд рассказывал ему о какой-то совершенно новой группе богов и башков, главным образом о богине по имени Мэри, которая, как догадывался Ким, была то же самое, что Биби Мириам из теологии Махбуба Али. Он не выказывал никаких чувств, когда после лекции отец Виктор таскал его из лавки в лавку, покупать различные предметы, обмундирование, не жаловался, когда завистливые ребята-барышники колотили его за то, что он должен был уехать в лучшую школу, но с интересом ждал дальнейшего развития событий. Добродушный отец Виктор отвел его на вокзал, посадил в пустое купе 2-го класса, соседнее с купе 1-го класса, оставленным для полковника Крейтона, и с искренним чувством распрощался с ним. «В школе святого Ксаверия из тебя сделают человека, О'Хара. Белого человека, и будем мы надеяться, хорошего человека. Там все известно о твоем происхождении, а полковник позаботится, чтобы ты не потерялся и не заблудился по дороге. Я дал тебе некоторое понятие о религиозных догмах, ну, по крайней мере, попытался дать. И запомни, что когда тебя спросят о твоем вероисповедании, ты должен сказать, что ты католик». «Нет, скажи лучше, что принадлежишь к римско-католической церкви, хотя это выражение мне не нравится». Ким закурил скверную сигарету. Он позаботился о том, чтобы купить себе целый запас сигарет на базаре. Улегся и стал думать.